Присаживайтесь, драгоценная церковь. Вы сегодня в правильном месте. И как чудесно быть всему народу Божьему вместе. Аминь. Сегодня хочу с вами поделиться темой. Я как-то ее затрагивала в одной из сред. У нас по средам есть замечательное служение «Разбор слова». И оно проходит в такой камерной обстановке, где мы можем делиться мыслями своими, друг друга слушать, спорить, обсуждать и углубляться в Слово Божье. И я не могу сказать, что у меня эта тема до конца сформирована, но у меня есть очень сильное побуждение поделиться своими размышлениями. И это тема помазания или помазанник. И в Новом Завете на самом деле оно встречается только один раз. И относится оно, мы знаем к кому, относится к Иисусу Христу, Он помазанник. Но почему-то так складывается, что все мы ищем помазанников. И все мы в таком разговоре между собой, ну, как бы говорим, что «О, вот этот человек, он такой вот помазанный!» Или «Вот приедет к нам помазанник Божий!» Или «Вот служение было такое особое, помазанное!» Хотя служение реально может быть помазанное, но оно зависит не от помазанника, как оказывается. Или, если быть совсем точным, конечно, служение зависит от помазанника, если учесть, что помазанник один, Иисус Христос, и от Его присутствия на служении, от Его и исходит это помазание. Но почему же все-таки у нас в нашем лексиконе христианском, в лексиконе вот Нового Завета, настолько популярно это слово, и мы, так скажем, гоняемся за ним? И я честно скажу вот про себя, до недавнего времени я каждый раз просила у Бога помазания, там, на слово, на служение, там, на какие-то дела. И, ну, с искренним сердцем. Я не хочу сказать, что это плохо или что это неправильно, но я хочу вот поделиться с вами мыслями, что же все-таки, ну, помазание в свете не нашего привычного обихода, а в свете Слова Божьего. И если мы посмотрим Ветхий Завет, то там кто были помазанники? В Ветхом Завете это слово встречается, в отличие от Нового, 13 раз. И помазывали священников, это в первую очередь, кого Бог постановил помазывать, и в дальнейшем царей. И давайте с вами посмотрим, как много раз священников помазывали. Один раз при становлении на служение. А как много раз помазывали царей? Один раз. Тогда у меня возник вопрос, а чего ж я каждый раз прошу помазания? Если один раз помазали, поставили на служение и вперед. Значит, помазание – это не что-то такое, вот, что нужно... Понимаете, вот сейчас, или просить каждый раз, или каждый раз нуждаться в этом. Помазание – это статус, это статусность, которая приходит на служение или в связи с тем, что тебе поручает Бог. Если смотреть Ветхий Завет, в Новом Завете мы тоже видим, есть один помазанник – Иисус Христос. И тогда... У меня следующая тема. Так а что же тогда, допустим, вот мы слышали много раз о милости, да, которую передавали пророки своим ученикам. Или, ну, это что тогда? Может, все-таки это милость, как прообраз помазания, которым мы накрываемся и вот под ней служим? И если посмотреть, это в книге, третьей книге Царств, 19 глава. Так. 19 глава с 13 стиха. «Услышал сие Илия пророк, закрыл лицо свое милостью своею, и вышел, и встал у входа в пещеру, и был к нему голос, и сказал ему, что ты здесь, Илия? Он сказал, возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили жертвенники твои, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей душе ищут, чтоб отнять ее». И сказал ему Господь, «Пойди обратно своею дорогою через пустыню в Дамаск, и когда придешь, то помажь Азаила в цари над Сирией, и Иуя, сына Намесиина, помажь в царя над Израилем, Елисея же, сына Сафатова из Авельмихолы, помажь в пророки вместо себя». Вот такой отрывок. Но можно до конца прочитать, но, надеюсь, дома до 21 стиха. Там дальше речь идет о том, что встретил он одного царя Азаила, помазал его в цари. Встретил второго царя, помазал его в цари. И пришел к Елисею. То есть, по идее, если милость была прообразом помазания, то он первому царю должен был ее передать. И тогда, соответственно, если помазание – это то, что передается, то, отдав свою милость, то он тогда свой статус теряет. Ну, правильно? Если милость – это прообраз помазания, и это то, что передается. Или когда мы ищем, чтобы нам кто-то вот передал помазание. Почему я взяла этот пример? Потому что многие, я слышала эти учения, я сама их воспринимала, что вот же Илия, когда уходил на небо, Елисей принял от него двойное помазание. То, ну, на самом деле Елисей принял от него двойную силу, но не двойное помазание. И потом, если посчитать количество чудес, действительно, Илия совершил при жизни 16, то Елисей при жизни совершил 31 чудо. Но потом, когда уже его похоронили, и там, помните, несли умершего, и уронили его, не знали, куда деть, кинули в эту яму, и он дотронулся до костей Елисея и воскрес. И это было уже посмертным 32-м чудом от самого пророка Елисея. Но это была сила, то есть, или то, что обещано Богом, и совершало, понимаете, это не передавалась самой милостью. То есть один царь был помазан без передачи милости, и на нем было помазание. Второй царь был помазан без передачи милости, и было на нем помазание. Милость – это еще, ну, переводится как накидка или покрывало. Такое. Мы можем в современном языке сказать, как бы плащ без рукавов. Такая вот... изделие такое. И потом, когда Илия пришел к Елисею и помазал его в пророки вместо себя, но милость ему не передал, уже после того, как было, он принес Елисей волов в дары. То есть что такое милость, когда передавали? Это был знак, что вот этот человек, ну или подмастерье, он под моим покровительством. Это мой представитель, мой будущий преемник. Это что означал плащ того или иного. Это было как у мастера его подмастерье, так у пророков, вот его ученики-пророки. И поэтому милость, опять-таки, это не прообраз помазания. Я просто почему привожу примеры, что мы, ну, скажем, мы воспитаны на них в другом свете, что от этого зависит помазание. И мы верим, но я лично не знаю, не буду, как говорят, за всю Одессу, но я верила, что помазание передается, что можно прийти и просить этого помазания, или чтобы за тебя помолились, и оно вдруг к тебе каким-то образом пришло. И понимаете, в чем здесь такая незаметная уловка, что если Бог создает вот в Новом Завете, поднимает помазанников, это невольно идет поднятие идолопоклонства, что есть личность, которая все вокруг нее, и от этой личности все исходит. Бог пришел, чтобы поднять церковь. Невеста, она помазана. Почему? Потому что в невесте заложен помазанник. Рожденный свыше человек, чем он отличается от обычного? В том, что в нем родился Христос. В нем, внутри, отобразился. То есть мы, каждый из вас, носители самого помазанника, самого Христа. Понимаете? И поэтому... По определению, каждый из нас, без исключения, рожденный свыше человек, он помазан. Он уже поставлен Богом перед собой, вот в это тело невесты. И поэтому нет нужды бегать и искать помазанников, там, особых людей. Знаете, в чем есть нужда? Чтобы найти нуждающегося. Есть нужда в том, чтобы открыть этого помазанника внутри себя, развязать ему руки, чтобы это помазание стало течь через тебя, переливаться, истекать. Мы все время просим, ну, это хорошо, чтобы Бог наполнял нас. Но знаете, вот опять буду про себя говорить. У меня всегда была ассоциация, что Бог наполняет меня сверху, вот так вот наливает, наливает, наливает. А Слово Божье говорит, что изнутри потекут реки воды живой. Так значит, наполнение, оно происходит изнутри. Это, знаете, вот как если поставить стакан. Вот раньше были такие питьевые фонтанчики, может, кто помнит, или встречал сейчас. И вот вы, этот питьевой фонтанчик, грубо говоря, накрыть стаканом, вот если... И он изнутри начнет наполняться, наполняться, и потом переливается, и все вокруг, разливается эта вода. Вот таким образом Бог хочет действовать через нас. Он внутри нас живет, и Он ожидает, когда это помазание, оно начнет изливаться из нас. Не, понимаете, откуда наполнение? Не извне, а изнутри. И нужда есть в том, чтобы мы открыли эти краны, эти шлюзы, чтобы это помазание стало распространяться вокруг нас. То есть каждый из нас помазанник в Боге. И нам не надо искать помазанников, нам нужно искать нуждающихся людей в том, чтобы это помазание их коснулось. Все наоборот. И ну, как Слово Божье говорит, ищите прежде всего Царство Божье, и остальное все приложится к вам. А что такое Царство Божье? Праведность, мир и радость в Духе Святом. А где Дух Святой? Опять же, внутри нас. Понимаете, как-то очень наш взгляд стал направлен, ну, как бы... вовне, то есть мы ищем помощь откуда-то, внешнюю, что вот сейчас вот кто-то придет, появится, и все у тебя изменится. Так чем мы тогда отличаемся от людей мира сего? Потому что, знаете, чтобы это помазание в тебе беспрепятственно текло, ну, тебе надо умереть, правда? То есть тебе надо с самим собой что-то сделать. Не препятствовать этому помазанию. И все. То есть, как есть, говорят, что лучшая помощь – это не мешать. Так вот, часто мы сами являемся помехой Богу действовать через нас. И, значит, нам надо над собой работать, чтобы не мешать Богу вот производить эту силу. А мы, получается, ищем, что придет кто-то, кто посвятил себя Богу, кто пошел на определенные жертвы, платит цену, ну, своей жизни. И он на меня возложит руки, и у меня все это запоет и заиграет. Жизнь наладится, и это деньги с неба посыпятся. Ну, классно. Так то же самое делают люди мира сего. Они идут к колдунам, к чародеям, которые посвятили свою жизнь, тоже платят цену определенную. И приходишь к ним, и тебе не надо меняться. Они там пошаманят что-то, там зашепчут, и все у тебя будет хорошо. Так неужели к этому нас Бог призывает, чтобы мы искали помазанников? Когда Он говорит: ты встань, осветись, явится Господь, ну, воссияет Господь. И мне хочется очень, знаете, в этом свете еще рассмотреть историю Самсона. Такой он, вообще интересная история, это в книге «Судей». Давайте тоже вместе ее посмотрим. Может, моя сегодня речь не очень гладкая, но я надеюсь, что основные мысли вы уловите, и пусть Дух Святой раскроет вам это до конца, потому что есть над чем размышлять и над чем думать. Книга «Судей» с 13 главы. Конечно, по-хорошему хотелось бы вообще всю историю про Самсона прочитать, но мы будем выборочно. Жила пара одна, не было у них деток, и однажды жене явился ангел и сказал: у тебя родится сын, и он будет назареем от чрева твоего, и тебе нужно, ну, как бы правильно питаться от самого момента беременности. И когда он родится, чтобы бритва не касалась головы его, и чтобы ничего квасного или, ну, вот вино не пил, то есть плод, там вообще написано в оригинале, плод лозы виноградной, то есть даже самого винограда, чтоб не ел. И будет он назареем, и через него, Бог сказал, я начну спасать Израиля. А до этого Израиль уже 40 лет был в порабощении у филистимлян. И родился Самсон. Родился, и знаете, вот тоже, насколько образы бывают в нас, ну, как бы поселены уже. И вот когда мы говорим о Самсоне, у многих из нас возникает такой, есть даже клубы по бодибилдингу, которые называются «Самсон», то есть что это такой крупный мужчина, весь такой вот очень крепкого телосложения. А на самом деле он, я вот так совсем недавно, вчитавшись, поняла, что он не был особо выдающимся в своих физических параметрах. И мы можем это с вами прочитать. Давайте. Ну, я просто обращу ваше внимание как размышление. Здесь прямо так не сказано, но мы можем поразмышлять. Опять-таки, я не претендую на истину в последней инстанции, но вот как тема. 14 глава с 1 стиха. «И пошел Самсон в Фимнану и увидел в Фимнане женщину из дочерей филистимских. Он пошел и объявил отцу своему и матери своей и сказал: я видел в Фимнане женщину из дочерей филистимских, возьмите ее мне в жену. Отец и мать его сказали: разве нет женщины между дочерями братьев твоих и во всем народе моем? Что ты ищешь взять жену у филистимлян необрезанных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, потому что она мне понравилась. Отец его и мать его не знали, что это от Господа, и что он ищет случая отмстить филистимлянам. А в то время филистимляне господствовали над Израилем. И пошел Самсон с отцом своим. Ну, здесь сделаю коротко паузу. Вот мне хочется такой момент отметить. Это не касается помазания, но вот мы прочитали историю, когда Самсон сказал: «Возьми мне вот женщину в жены из филистимлян». И родители попытались его наставить, что лучше тебе взять жену из своего народа. Но он настоял на своем. И мы видим, что родители пошли, чтобы договариваться о свадьбе. И знаете, здесь такой, скажем, для родителей урок – дать своим детям право на ошибку. Именно наставлять, но при этом отпускать. И это, конечно, мы уже после строк видим, когда они уже пошли, и дальше нам Писание открывает, что это было от Бога, его намерение, чтобы как-то, ну, завязать, скажем, вражду с этими филистимлянами, чтобы вызвать их на бой. Но сами родители, они об этом не знали. И здесь на самом деле речь не идет обязательно, что вот надо верующий на неверующем жениться. Это может касаться любых ошибок. И нам, как мудрым родителям, понимаете, каждый несет ответственность за свои поступки, за свои решения сам. И нам надо воспитывать детей так, чтобы они понимали, что то, что они принимают решение, это их решение. И на самом деле это трудно. Это вот сейчас мы можем так гипотетически рассуждать, но когда ты видишь, что твой ребенок, вот, так скажем, удавку на шею себе вешает, и с этим согласиться, это трудно. Это очень трудно. Но когда есть упование на Бога, Господь все выровняет. Вот как сейчас, я не знаю почему, вот мне хочется это сказать, может, это в ободрение кому-то из родителей или как на наставление, что держитесь сами за Бога, и Господь уравняет путь ваших детей. И даже их ошибки, они могут быть перевернуты или вставлены в Божий план для спасения. Понимаете? И да благословит нас Господь. И давайте дальше читать. «И пошел Самсон с отцом своим и с матерью своей в Фимнаф». Это 5 стих. «И когда подходили к виноградникам филистимским, вот молодой лев, рыкая, идет навстречу ему. И сошел на него Дух Господень, и он растерзал льва, как козленка, а в руке у него ничего не было. И не сказал отцу своему и матери своей, что он сделал. И пришел и поговорил с женщиной, и она понравилась Самсону». Вот такой интересный как-то слог в одном стихе. Пошли они вместе, то есть он и родители его дошли до виноградников, а потом куда-то родители делись. Ну, на него напал лев, а родители где? Ну, как-то странно, да, оборот. А потом он победил льва, и родителям не рассказал. А шли же вместе. Вот до самого виноградника. Знаете, меня вот этот такой неожиданный оборот побудил почитать комментарии на эту тему. И оказывается, одна из версий комментаторов, что действительно он был наставлен в том, чтобы даже не приближаться к винограду. И они подошли к виноградникам. И было логично родителям идти прямой дорогой через виноградник. А он начал обходить его. То есть Самсон себя хранил в том, чтобы сохранить свое назарейство, свою вот эту особенность от Бога. Да? И он тут стал обходить вокруг, на него напал лев, и он этого льва разорвал, как козленка. Да? И потом, почему он не рассказал родителям? Он, может, сам не совсем даже понял, что с ним произошло, потому что это впервые на него сошла сила Божья. Понимаете? И почему я эту историю взяла? У меня родилась такая ассоциация, что вот эти волосы, которые не стриглись, это и есть прообраз помазания, которое это как твой внутренний ресурс или такой секрет, который от утробы матери, понимаете, как Слово Божье говорит, о тех, кого это в Римлянах, 8 глава, о тех, кого предузнал, того и призвал, да, и то есть каждый, кто приходит ко спасению, он уже предузнан Богом, и поэтому Бог ведет тебя от утробы матери, и есть в тебе что-то особенное, как, и когда мы рождаемся свыше, вот эта вот особенность, это как секрет в тебе есть, который отличает тебя от других людей. То есть у Самсона в данном случае это были волосы, которых не касалась бритва, то есть его не стригли. И почему я тоже на это обращаю внимание, мы еще к этому вернемся. И вот почему Самсон не рассказал, я предполагаю, что для него это было самому удивительно, что он справился со львом. Знаете, он, может, на себя смотрел и думал, не такой уж я и большой, и так вот раз, и разорвал его. Причем разорвать льва – это не так легко, понимаете? И потом еще одна история, я уже ее не буду зачитывать, но про Самсона, когда он пришел в город, помните, к блуднице, и его хотели, ну, закрыли ворота, и как бы думаю, ну все, он попался, на утро мы его схватим. И... А Самсон вышел, это, и там были ворота. И написано, что в воротах была калитка, то есть ворота достаточно большие. Не просто такие распашные ворота, а они настолько большие, что в них была отдельно еще дверь, в этих воротах, чтобы могли ходить люди. Ну, понимаете, есть ворота просто, ворота, а тут с дверью. И вот если бы Самсон был огромных размеров, он бы взял эти ворота целиком. А там написано, что он вошел именно в проем двери, взялся за косяки двери, которая в воротах. Вот это и есть размер Самсона, понимаете? Дверной, условно говоря, проем. Почему я могу сказать, что он был, ну, как бы, как все люди, обычный. И он взялся за эти косяки, вырвал эти ворота и отнес аж на 60 километров и поставил их на горе. Представляете? Вот. Ну, то есть это говорит о том, что сила в нем была действительно сверхъестественная, но размеры его были обычные, как у каждого из нас. То есть он не был из сынов вот, исполиновых, да, то есть он не был великаном, каким мы привыкли, что ли, по картинкам или каким-то образом его представлять. И, значит... Еще остановимся на этом моменте, когда, то есть он совершал чудеса, он там побил филистимлян и один, и второй раз, и я хочу с вами 15 глава, 20 стих с этого момента еще прочитать. «И был он судьёю в одни филистимлян 20 лет». Это речь о Самсоне. То есть Самсон, он уже в себе почувствовал силу Божью. То есть что дает помазание? Помазание дает тебе статус. И в свое время, когда через вот эту статусность проявляется твоя сила, точнее, не твоя, а сила Бога. Хочется, конечно, привести пример, вот, допустим, ну, как мы тоже часто приводим, допустим, с милиционером. То есть есть форма или военный, неважно, есть форма. Но когда человек в этой форме, это же не обязательно, что он сильный. Когда проявляется сила человека в форме? Когда он применяет власть. То есть у него есть форма, определенная одежда, вот этот статус, и он применяет власть в случае необходимости. И через эти две составляющие, ну, как бы проявляется сила, не обязательно физическая. Ну, правильно же? Ему начинают подчиняться или, ну, действовать его указаниям, скажем так. Точно так и в духовном мире. Есть статусность, вот это помазание. И есть определенные моменты, когда тебе нужно применять власть. То есть кто мы с вами? Мы дети Божьи. И Слово Божье говорит, что Бог дал нам власть быть детьми Божьими. То есть в определенные моменты мы можем применять власть. И при сочетании двух этих вещей будет являться сила Божья. Так и Самсон, значит, сделал часть, ну, скажем, чудес, побил там филистимлян не один раз. И потом написано, что в самом Израиле, это одно предложение, он был судьей 20 лет. Другими словами, Бог вот его избрал, поставил на служение. Это как мы с вами, да? И он был в этом служении 20 лет и был достаточно, по всей видимости, успешен, раз столько времени продержался. И что происходит дальше? «И пришел однажды», читаем 16 главу с 1 стиха, «и пришел однажды Самсон в Газу и увидел там блудницу, вошел к ней. Жители Газы сказали: Самсон пришел сюда». Остановимся. И вот одна из ситуаций. То есть он... Вот тоже хочу такое, знаете, как размышление с вами. Вот часто бывает, мы живем, и в начале нашего христианского пути Бог совершает чудеса через нас. Мы там за кого-то помолились, боль ушла, или там еще что-то, и мы чувствуем, что вот, ну, проявляется Бог в нашей жизни. И оно не всегда осознанно, как это было у Самсона. Вот он разодрал этого льва и сам не понял, что случилось. Потом там еще на него сила сошла. И мы начинаем вначале как бы... удивляться, что ого, это Бог через меня действует, и это реальность, и мы начинаем, ну, вкушать эту сладость. Почему? Потому что мы дети Божьи, в нас есть это внутреннее помазание, это сила и привилегия. Эти волосы у нас начали, ну, они растут с момента покаяния, рождения свыше. А потом мы настолько... Уже, возможно, кого-то Бог и на служение поставил, или ты такой утвержденный христианин, закон Божий у тебя на сердце. Ты живешь действительно, понимая, что есть добро и зло, ну, как бы различая, как судья над Израилем, да? То есть кто такой судья? Кто четко видел белое, черное, правильно, неправильно, мог наставить, мог споры разрешить. И мы становимся уже такими, как можно сказать, зрелыми, крепкими христианами. И привыкаем к этому. И нам кажется, что это, ну, нормально. И вот он идет в землю и увидел блудницу. И знаете, это очень похоже, как было в Эдемском саду, когда Ева, она так там написано, и увидела, что дерево прекрасно для еды, что вот это дерево познания добра и зла, то она на него смотрела, да, было все нормально, а потом увидела, оказывается, оно вожделенно. И так этот Самсон, вот он шел и увидел блудницу. И Знаете, как бывает, вот наши глаза в какой-то момент времени, они раз и переключаются на другое. И мы уже смотрим не на Бога, а вот как бы увидели, оказывается, есть прелести в этом мире, а я отказывался от них. Если раньше вот, мы обратили внимание, что Самсон дошел до виноградника и не пошел через него, он хранил себя, он понимал, что в нем есть что-то другое, чем у людей, и он пошел обратной стороной, ну, обходить его. А здесь он, можно сказать, лезет на рожон. И мы так часто бываем, думаем, ну, я же такой утвержденный христианин, мне ничего не... Ну, что мне может угрожать? И мы смотрим, что даже когда он уже, ну, можно сказать, упал Самсон, он был с блудницей, его хотят убить, а на утро сила Божья проявляется. Он берет эти ворота, мы уже говорили, и несет их, и причем еще показывая, что смотрите, ну, условно говоря, что двери в этот город открыты, можно идти, этих филистимлян поразить, им нечем, негде спрятаться. Но, то есть, что я хочу сказать? Иногда мы начинаем идти на компромисс внутри, знаете, и потом нас проходит время, и мы видим, а Бог действует через нас. И мы так думаем, ну так может и не все так плохо. Потом он полюбил Далиду, мы читаем. И, ну, ее имя буквально переводится как «делающая слабой» или «ослабляющая», «размягчающая». В некоторых в переводах есть, что она, ее имя тоже обозначает, ну, как пьянящая, ну, с легким оттенком. Ну, то есть нельзя буквально сказать, но что слово «вино» в ее имени содержится. И получается, если вначале он виноград, виноград, который еще растет, еще даже не плод, он его обходил, то здесь он ее полюбил. И он полюбил так, что у него завязались отношения с Далидой. И она его выпытывает один раз и говорит, филистимлянин, там, привязывает его, филистимляне на тебя. И он раз все, эти, чем она его связала, порвал. И второй раз, и третий. И она уже не сильно ему доверяет. А он, понимаете, ну, как вначале не рассказывал ей свой секрет, в чем сила его. Он говорит, и в этом сила, и в том. И потом она чисто по-женски стала, там написано, такой глагол употребляется, ну, у нас переводится как мучить его, а на самом деле капать. Знаете, у нас у женщин есть такое свойство. Мы начинаем капать вот в одну точку, долбить своего мужа или там кого рядом. И в итоге она так докапала, что написано, ему опротивила жизнь. То есть она так уже вот, или есть выражение такое, мозг чайной ложечкой вылила ему, что он уже все и жить не хотел. И он ей рассказал свой секрет. А знаете, ну, секрет, что вот волосы не были острижены. Но у меня ассоциация пришла, и я думаю, что это правда, что пока мы понимаем, даже если мы падаем, вот как упал он связал свою жизнь там, не с той женщиной и, ну, как бы уже ушел от своего предназначения начать спасать Израиль. Да? Он просто занялся своей личной жизнью, скажем так, как хотел. Но пока он еще внутри себя осознавал, что в нем есть особенность, что он не такой, как все, это давало возможность этому помазанию, этой силе в нем проявляться. Потому что каждый раз, как она его и связывала, и потом даже это к этому станку ткацкому привязала и прибила, и все. И он вскакивал, и здесь это же сверхъестественная сила Божья проявлялась в нем и освобождала его. Но как только он подумал, что я как все, то есть, условно говоря, он отказался от этого, как мы уже тоже говорили, первородства, что он рожденный свыше, он стал как все. То есть, если мы, ну, я не призываю, конечно, испытывать Бога или там грешить и потом видеть, что Бог все-таки через тебя действует, нет. Но мы должны все извлечь урок, что Бог по своей любви и верности, даже если ты падаешь, Его сила для твоего освобождения будет действовать в тебе. Для того, чтобы ты поднялся, для того, чтобы ты вновь, ну, встрепенулся, освободился от этих вот связей или еще грехов, ну, как угодно это можно сказать, эта сила всегда будет действовать в тебе. Но как только, знаете, я сталкивалась вот иногда с христианами и говорили, ну, они даже как бы бравада такая была, а я вот ничем не отличаюсь, я вот там иду и могу в мире быть, и я не отличаюсь от этого мира. Это... И они удивляются, да, ты такой, как мы, и ты христианин, и мы думаем, что через, уподобляясь, ну, знаете, как бы этим людям, что мы больше привлечем ко Христу, но это не так. В тебе я не говорю, что нам не надо ходить в этот мир. Ну, вы правильно меня понимаете, да? Я не призываю к религиозным там сидеть в келье, в домике, я вот святой, я вот это, и никто не трогает меня. Нет, мы должны жить в этом мире и ходить, но мы не должны, знаете, даже задаваться целью быть похожими на них. Ты можешь быть там или в кафе, или там даже в клубе, но точно знать, что ты не такой. И даже если ты упадешь, вот эта внутренняя сила, она вновь и вновь будет освобождать тебя. Бог дает тебе этот залог спасения, этого Духа Святого. Само помазание, оно пребывает в тебе, пока ты от него не откажешься, пока ты не скажешь: «А! Я буду жить, как нерожденный свыше. Я буду жить, как я жил раньше, как будто я не знал Бога». И тогда написано, она обрила его. И что получается? Утром, когда она говорит, филистимлянин у тебя, это такое уже как проверочное слово. И там написано, он проснулся и подумал в себе, сейчас я их, ну, разделаю. И понимаете, как в чем вот эта уловка бывает, что, как я уже говорила, мы вроде бы согрешаем и вновь поднимаемся, согрешаем и поднимаемся, но потом мы вдруг отказываемся от вот этой благости, от этой силы, и потом и нам кажется, а я вновь поднимусь, я смогу, я сам. А ну раз! А сила оставила тебя. А сила оставила тебя. И Самсона схватили тогда и лишили его глаз. И это тоже очень прообразно, потому что вот в Исаии, не в Исаии, в Иезекииле, 12 глава и 13, там вот именно написано: «О, народ мятежный, имеете глаза и не видите». И потом вся 13 глава посвящена о том, что вы говорите, вы видите одно, а говорите другое. Говорите, будет мир, а мира не будет. Вы превращаете слово мое. Вы, ну, то есть, другими словами, вы свои глаза используете неправильно. Вы смотрите не на то, на что надо смотреть. Как Самсон шел и увидел. Ева жила в саду, в раю, что тебе мешало? И увидела звезда, что приятно, вожделенное это дерево, плод его. и сколько последствий. Знаете, нам важно свои глаза устремить. Я говорю, мы все слабые, никто не может сказать, что вот я устаю, и после 20 лет христианства, как он, 20 лет был судьей, 20 лет. Но это отрезок жизни, и вдруг с ним такое происходит, такое падение серьезное. Он лишается глаз, его приводят к жернова молоть. А это на самом деле по Ветхому Завету это женская работа. То есть мало того, что его взяли в плен, лишили вот этого зрения, он стал зависим, и его еще наградили женской работой, и над ним надсмехались. И потом, когда собрались, написано «князья той земли», и они, ну, забаву для себя решили сделать. А давайте-ка позовем вот этого силача, давайте мы позабавимся еще над ним. И там написано, что его мальчик вел за руку. То есть насколько достаточно, ну, еще зрелый, так скажем, в силе физической, не в сверхъестественной, силе мужчина был зависим, чтобы его мальчик водил за руку, показывал, может, он ему объяснял, что перед ним, там ступенька, поворот, обойти надо, может, ему воду подносил или еду, мы не знаем. Но, понимаете, быть с глазами и потом без глаз – это не от рождения ты незрячий, потому что когда от рождения, ну, ты такой был всегда, ты к этому учишься с самого детства. А здесь, когда ты имел и лишился, ну, это совсем другое, согласитесь. Это не то же самое. И вот они его позвали. И он тогда сказал, пока, ну, они поставили его между колоннами, и, по всей видимости, у него с мальчиком был такой короткий диалог, что «опиши мне картину, где и как». И знаете, в чем самое чудо? Что волосы стали отрастать. То есть наш Бог нас так любит, Он нам дает всегда шанс. Даже когда мы ослеплены, когда мы полностью меняем свой, ну, уклад жизни, когда мы хотим быть как мир, и думая, что там, ну, лучше, чем в церкви или там по Слову Божьему жить, когда мы лишаемся вот этих своих глаз духовных, это вот эти волосы, это как рождение свыше, оно не даст тебе, ну, погибнуть навеки. Мне хочется плакать, если честно, когда я думаю о Божьей милости. И у Самсона волосы, они стали расти по-новому. И он лишился глаз, но не лишился ощущений. И он понял, что вот эта сила, она вновь стала в нем проклевываться. Конечно же, будучи за этими жерновами и в унижении, он, может, не один раз покаялся, и у него были диалоги с Богом. И перед тем, как сокрушить эти колонны, он сказал: «Господи, в последний раз я прошу Тебя, вот наполни меня этой силой». И мы знаем, что он разрушил, и это, в этом здании погибло столько филистимлян, сколько он за всю свою жизнь не погубил. То есть это была самая грандиозная его, ну, победа, так скажем, или сражение. И я хочу вот как бы... нам напомнить, или с одной стороны, что вот это помазание есть в каждом из нас, что эта сила, она может проявляться в каждом из нас, и нам нужно возрастать в том, чтобы не препятствовать Богу. Это одна мысль. А вторая мысль: если ты думаешь, что стоишь, смотри, чтобы не упасть. Но даже если ты упал, и даже если ты уже, ну вот, слеп и в унижении, и в порабощении, и, ну, твоя жизнь, вот правда, потеряна и хуже некуда, есть надежда на спасение. Это помазание, сам помазанник, который однажды родился в твоем сердце, он в нем, знаете, что, чем уникален наш Иисус? Что он воскрес. И в нем есть сила воскресения. И поэтому эти волосы, как у Самсона, они снова начнут расти. Тебе нужно только переосмыслить свое положение перед Богом. И снова эта сила освобождения, она придет в твою жизнь. Ты снова встанешь, ты воскреснешь, потому что это сила воскресения в тебе. Я просто хочу ободрить людей, что может... Ну, кто-то сбился, или тебе кажется, что ты так запутался, и ты уже, ну, нет тебе прощения. Есть. У нашего милующего Бога есть прощение, если ты свое сердце направляешь к Нему. И помазание – это не что-то эфемерное, это, знаете, не то, зачем надо гоняться. Помазание – это личность, которая живет в тебе. Это дух самого Христа. И если ты осознаешь, что вот, ну вот в тебе есть эти волосы, ну, конечно, это грубо так сравнить Духа Святого, но это вот как прообраз с волосами у Самсона, что если ты... Кстати, в Новом Завете есть сравнение, что у женщин волосы – это как покрывало, да? Что это вот твой отличительный знак для ангелов. И ты, если осознаешь, что в тебе есть это покрывало, ты когда-то был рожден, ты запечатлен Духом Святым, ты обязательно поднимешься, ты снова сможешь победить этих окруживших тебя филистимлян, твой эгоизм, твое, там, может, зависть, споры, распри, я не знаю, какой-то, особенно зависть миру, что вот у них все лучше, чем у тебя. Дорогой друг, Бог на твоей стороне, Он тебя поставит прямо перед собой, Он даст тебе будущее, Он даст тебе надежду, Он укрепит твой шаг, и ты будешь идти прямо. Ты рожден для жизни, ты рожден для победы, ты рожден, чтобы сила Божья именно через тебя, конкретно через тебя проявлялась, чтобы это помазание растекалось вокруг тебя и изменяло все. Ты человек влияния, не наоборот. И знаете, 132-й псалом, давайте откроем. Там написано, это вот мне это место пришло сегодня во время поклонения. Как хорошо и как приятно жить братьям вместе. Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду, бороду Ааронову, стекающий на края одежды его, как роса ермонская, сходящая на горы Сионские, ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки. Наш Иисус – это наша глава, глава церкви, и Он помазанный. Это масло, оно стекает с головы. И если ты в теле, ты часть этого тела, да, как церковь, то это помазание с головы стекает до краев одежды. И если ты думаешь, что ты вот кантик на одежде у Иисуса, то на тебя тоже стекает это масло. Понимаете? Если, ну, как масло, голова помазанная, то и тело помазанное. Если голова победитель, то и тело победитель. Не может, мы же не отсеченной головой живем, правильно? Мы же все одно тело, во Христа возрастаем. Для чего? Для жизни. Для жизни. И сегодня, ну вот, мир празднует прощенное воскресение. Пусть это сила прощения от нашего Бога вот и зальется в жизнь каждого из вас. И если ты считаешь, что тебя обрили, тебя уже унизили, растоптали твои собственные похоти или там неправильные ориентиры в жизни, прими от Бога эту силу воскресения, чтобы подняться, чтобы светить, чтобы совершать чудные дела. Аминь. Давайте помолимся с вами. Да, дорогой Господь, мы благодарим Тебя за жизнь и за воскресение Твое. Мы благодарим, что каждый из нас запечатлен Духом Твоим Святым. Ты поставил печать Своей любви на каждого из нас. И мы действительно благодарны Тебе, что Твое помазание, оно излилось в нас. И мы не имеем нужды ни в чем, потому что Ты живешь и пребываешь в нас. Ты наполняешь нас силой быть свидетелем Тебе. Ты наполняешь нас силой, чтобы освобождаться от уз, от плена, от предательства, от коварства, от злых языков. Ты, Господь, изливаешь в нас силу Своей любви. Мы благодарим и славимся. Научи нас жить в этой силе. Научи нас жить, не препятствовать помазанию Твоему быть в нашей жизни, чтобы нам видеть руку Твою и являть Твою любовь этому миру. И да будешь Ты прославлен во всем. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.